простой врач. Он выписывает длинные рецепты на специальных бланках со штампом «профессор такой-то» или «клиника такая-то». И больной убежден, что от этого длинного, замысловатого рецепта, написанного на особом бланке со штампом, ему обязательно станет лучше. Самое же главное, что создает славу такому Глебкину – осмотр. Осматривая больного, такой профессор пользуется пристрастием некоторых больных подробно осматриваться и делает это с таким серьезным, убеждающим, самоуверенным видом, в который нельзя не поверить. Да просто ни у кого язык не повернется сказать, что этот пожилой, солидный, именитый человек всего-навсего ловкий актер. Он и смотрит вас не так, как обычные врачи. А нет-нет, да что-нибудь и выкинет. То заставит повернуться таким образом, каким никакой доктор еще не заставлял. То велит так дышать и так покашлять, или так не дышать и так не кашлять, как до него никто еще не велел. Но Голубев знал, что если отбросить кабинет, блеск, мудреные фразы, длинные рецепты, все, чем пользуется такой профессор, то ничего от него и не останется. Он знал и убедился на опыте, что у такого профессора бывает не меньше ошибок, чем у простого врача. Только эти ошибки стараются прикрыть прихлебатели, порхающие в лучах его славы. И сейчас Голубев с иронией наблюдал за ужимками Глебкина, за его рассчитанными на эффект движениями. В конце концов, Голубева стала раздражать вся эта игра, осмотр длился слишком долго, Сухачев измучился. Когда Глебкин в пятый раз заставил больного сесть и сказал «дышите», Голубев едва удержался, чтобы не прервать осмотра. Когда же все-таки ударят по этим ученым мужам, добывшим высокое звание чем угодно, только не умением лечить человека, подумал он с негодованием. Наконец профессор, последний раз постукав больного по выступающим ключицам, поднялся, Голубев облегченно вздохнул и поторопился к выходу. «Тяжелое, неприятное сочетание заболеваний», — сказал Розов, беря под руку Голубева и заглядывая ему в лицо. Несмотря на эти мрачные слова, глаза его, казалось, говорили, «Ну, не будем отчаиваться, всякое бывает». «Ничего не могу добавить», — продолжал он, — «разве что посоветую сделать посев мокроты». «По крайней мере, просто и прямо», — подумал Голубев, высоко оценивая откровенность академика. «Послушаем, что скажет актер». «Видите ли, уважаемые товарищи», — начал Глебкин издалека, — «случай, безусловно, можно отнести к разделу казуистических». «Так я и знал, одни пышные фразы», — подумал Голубев. «Я предлагаю», — заключил профессор, — «взять анализы крови на холестерин, на остаточный азот, на белковые фракции, на...» «А это поможет больному», — не удержался Голубев. Генерал Луков, почувствовав, что может произойти неприятный разговор, прервал Голубева. «Вы свободны. Пошлите ко мне Кленова и Пескова. Слушаюсь». На миг тяжелое чувство сжало его сердце. «Зачем я ломлюсь в открытую дверь? Зачем пытаюсь доказать невозможное? Воспаление легких, осложненное гнойным перикардитом. Потом гнойный перикардит, осложненный воспалением легких. Да разве это можно перенести?» Как только Голубев вошел в отделение и встретил вопросительные взгляды больных, как только он увидел глаза Цицилии Марковны, он тотчас понял, что не имеет права распускаться, колебаться, не верить в успех дела. 107-я гвардейская, Прослышав, что Сухачеву снова плохо,